Глава 32. Настя. На следующий день с раннего утра прохожу медкомиссию для новой работы. Ощущаю жуткую усталость, ведь после встречи с Владом я практически не спала ночью. Думала о нем не переставая, постоянно прокручивая в голове наш вчерашний разговор. И никак не могла понять, почему он считает, что у нас нет будущего. Вот бы залезть в его голову и узнать все, о чем он думает. Жаль, что это невозможно. Так мне было бы гораздо проще это понять. Этот мужчина стал для меня загадкой. Тайной, запретной любовью, которая, к сожалению, зашла в тупик. Остался последний врач. Это гинеколог. Не самая приятная процедура, но что поделать. Зато уже послезавтра я смогу, наконец, приступить к своим обязанностям на работе. Буду стараться изо всех сил завалить себя работой по максимуму, чтобы даже думать о Владе было некогда. Молоденькая девушка-врач предлагает сначала сделать УЗИ и вежливо просит меня лечь на кушетку. «Дата ваших последних месячных?» Казалось бы, такой простой вопрос, а я... Я, черт возьми, совсем забыла о том, что у меня давненько их не было. Сердце начинает биться чаще. Тело охватывает озноб. В голове сумбур. «Ну же, вспоминай, Настя!» Врач тем временем сосредоточенно всматривается в экран монитора. И тут я вспоминаю. 23 мая, мычу я, с ужасом осознавая, что сегодня уже 2 июля. Похоже, вы не в курсе о беременности? Девушка мельком бросает на меня задумчивый взгляд. Не в курсе, запинаясь, произношу я, ощущая жуткое головокружение от этой ошеломительной новости. Что ж, тогда я вас поздравляю. Вы беременны. Срок 5 недель. Горло сдавливает, и я не могу сказать ни слова. Кажется, что если бы я не лежала на кушетке, то попросту потеряла бы сознание от шока. Я беременна. Господи, не может быть! Прости, я не тот, кто тебе нужен. Не хочу, чтобы ты страдала. Ребенок точно не обрадует Влада. Он ему не нужен, а мне? Я не знаю. А как же моя новая жизнь? А как же работа? Все рухнет. Я останусь матерью-одиночкой, брошенной и никому не нужной. Начальство, узнав о беременности, попросту вышвырнет меня с работы, даже не успев принять. Зачем им работница, которая через несколько месяцев свалит в декрет? Если вы планируете сохранять беременность, то вам через пару недель нужно будет сделать еще одно ультразвуковое исследование, чтобы убедиться о наличии сердцебиения у плода, а затем встать на учет. Не дождавшись от меня ответа и увидев мое смятение, врач продолжает диалог. «А если я не планирую сохранять?» С трудом произношу страшные слова. «Неужели я и впрямь решусь на такой шаг?» «Если планируете прервать беременность, советую вам не затягивать с этим вопросом. Аборт на раннем сроке принесет как можно меньше последствий для вашего организма». «С долей осуждения», — отвечает девушка, вытирая мой живот от геля, намекая на то, что процедура окончена. «Мне бы встать. А сил нет. Кое-как заставляю себя прийти в движение. Забираю листок с выпиской и на ватных ногах выхожу из больницы. Голова кругом идет. Сажусь на ближайшую лавочку и сверлю глазами результаты исследования. Маточная беременность 5 недель. Внутри меня уже зародилась новая жизнь, а я с горечью осознаю, что больше склоняюсь к тому, чтобы эту жизнь жестоко оборвать. Я боюсь. Мне страшно. Даже не могу себе представить, как отреагирует Влад. Он наверняка отправит меня на аборт. Если я услышу от него это слово, это напрочь убьет меня. Я этого не переживу. Не придумываю ничего лучшего, чем позвонить Дашке. Мне срочно нужно выговориться и получить совет. «Алло!» — сонно бурчит подруга. Судя по всему, мой звонок ее разбудил. «Даш, ты мне очень нужна!» — хриплю я, и девушка тут же выдает уже бодрым голосом. «Насть, что случилось?» «Я могу прийти к тебе?» Еле дыша, выдаю в отчаянии. «Да, конечно! Пошла ставить чайник!» Мгновенно отзывается подруга. Я отключаюсь, направляясь к ее дому. Хорошо, что она живет недалеко от больницы. Пока иду, пытаясь разобрать хаос в голове. И совершенно не понимаю, как мне поступить дальше. Нужно как можно скорее решить, что делать со своей нежданной беременностью.